Река. Объявленная ранее свадьба мистера Николаса Динса и мисс Розмари Паттон не состоится. Я знал их обоих. Хорошо помню их до сих пор, как и то августовское утро, когда меня изумило сообщение в «Таймс». Я зачитал его Мэри, мы как раз завтракали, и она удивленно возрилась на меня. «Ники и Рома?» — воскликнула Мэри. «Дорогой, я просто не могу в это поверить. Они же месяц назад сидели здесь, переполненные любовью. Что случилось?» Этого я не знал. Шел 1937 год. Возможно, если бы я был в курсе, мы с Мэри смогли бы что-то предпринять. Но о том, что произошло, нам стало известно лишь 2 года спустя, когда началась Вторая мировая война, Розмари вышла замуж за молодого Уэйна. Я все это помню, потому что за завтраком тем утром мой взгляд остановился на 2 абзацах. В одном сообщалось о награждении летчика, погибшего смертью героя. Во втором, последнем, сообщалось, что свадьба между командиром эскадрильи А и мисс Б не состоится. Потом Никки участвовал в сражениях за Британию, дослужился до командира эскадрильи, получил массу наград и погиб в бою. Я словно перенесся на 2 года в прошлое. Напротив сидела Мэри, не постаревшая ни на день. Тот же стол, та же посуда. Я словно опять услышал, как она тогда вскричала: «Никки и Рома? Дорогой, я просто не могу в это поверить».